Арт быстро проговаривает молитву, в очереди позади ждет еще много народу и находит местечко в переполненном соборе. Траурная месса продолжается долго. Люди один за другим поднимаются сказать, что сделал для них в жизни отец Хуан, и рыдания наполняют огромный собор. Атмосфера скорбная, уважительная, подавленная. И на удивление тихо при таком скоплении народа. Пока не встает говорить президент. Ему, конечно, полагалось прийти сюда. И президент пришел, а с ним весь кабинет министров, с десяток правительственных чиновников. Когда президент встает и подходит к кафедре, толпа замирает в напряженном ожидании. Эль-президента, откашлявшись, начинает: «Преступное деяние унесло жизнь хорошего, чистого и великодушного человека. Но это все, что ему удается сказать, потому что кто-то в толпе выкрикивает: „Юстиция! Правосудие!“» Слово подхватывает, и через несколько секунд уже тысячи людей в соборе, а потом тысячи на улице скандируют: „Юстиция! Юстиция! Юстиция!“ И Эль-президент отступает с понимающей улыбкой от микрофона, выжидая, пока закончится скандирование, но оно не останавливается. «Юстиция! Юстиция! Юстиция!» Оно становится громче. «Юстиция! Юстиция! Юстиция!» Начинает нервничать тайная полиция, перешептываясь друг с другом в маленькие микрофоны, но за громогласным «Юстиция! Юстиция! Юстиция!» трудно что-нибудь расслышать. Гул нарастает, и, наконец, двое полицейских нервно оттесняют эль-президента от микрофона в боковую дверь собора и сажают в бронированный лимузин. Но крик преследует его, пока машина выезжает с плаца: «Юстиция! Юстиция! Юстиция!» Большинство членов правительства к тому времени, как параду хоронят в соборе, уже ушли. Арт к скандированию не присоединился. Он сидит пораженный, когда люди в церкви заявляют, что с них хватит коррупции, бросают вызов могущественному лидеру своей страны и требуют правосудия. Он думает: что ж, вы получите его, если меня допустят участвовать в деле. Он поднимается, чтобы встать в очередь, движущуюся мимо гроба, и ловко маневрирует, перебираясь с места на место. Светлые волосы Норы Хейден прикрыты черной шалью, на ней черное платье, но даже в таком наряде она очень красива. Арт опускается на колени рядом с ней, складывает руки для молитвы и шепчет: «Молишься за его душу, а спишь с его убийцей?» Нора не откликается. «Как это ты умудряешься уживаться сама с собой?» Арт встает, он слышит ее тихий плач и уходит. Рано утром начальник муниципальной федеральной полиции, генерал Рудольфо Леон, летит в Тихуану с 50 специально отобранными элитными агентами, а днем их уже разбивают на отряды по 6-7 офицеров в каждом, до зубов вооруженные, готовые к бою, они прочесывают улицы Колония, Чепултепек в бронированных Сабербанах и Доджах. К вечеру они уже разгромили 6 тайных квартир Баррера, в том числе и личную резиденцию Рауля на Какусур, где они обнаружили тайный склад автоматов, пистолетов, осколочных гранат и 2000 комплектов патронов. В огромном гараже нашлось 6 черных бронированных сабербанов. К концу недели агенты арестовали 25 сообщников Баррера, обыскали больше 80 домов, складов и ранчо, принадлежащих либо Баррера, либо Гуэре Мендесу, и арестовали 10 полицейских охранников в аэропорту, которые выводили Баррера из терминала после посадки рейса номер 211. В Гвадалахаре отряд настоящих полицейских Халиско наткнулся на грузовик, набитый переодетыми стрелками Гуэра, и преследовал его через весь город, что закончилось тем, что двое фальшивых копов были загнаны в ловушку и отстреливались из дома от сотни копов Халиско всю ночь и утро, пока, наконец, один не был убит, а другой сдался. Но прежде они успели убить двоих настоящих полицейских и ранили начальника полиции штата. На следующее утро эль-президент появился перед камерами с заявлением о своей решимости разгромить наркокартели раз и навсегда и объявил: только что разоблачено и уволено больше 70 офицеров-взяточников из муниципальной федеральной полиции. Им будут предъявлены уголовные обвинения. Он также предлагал награду в 5 миллионов долларов за информацию, способствующую аресту Адана и Рауля Баррера и Гуэра Мендеса. Все они в бегах, и их местонахождение неизвестно. Хотя армия, Федералис и все полицейские силы штата рыщут по стране, разыскать ни Гуэра, ни Адана, ни Рауля они не могут. Потому что их в стране нет. Гуэра за границей в Гватемале. Баррера тоже покинули страну. Они живут в Ла-Холле в Соединенных Штатах. Фабиан разыскал снаряды и мечтателя, обитающих под мостом Лорел-стрит в парке Бальбоа. Копы их отыскать не сумели, но Фабиан наведался в Баррио, и люди рассказали ему то, чего и не думали рассказывать копам. Потому что знают, если они станут водить за нос копов, те, может, и наведаются к ним еще раз-другой, и все дела. Но если надуют Фабиана, он прикончит их нахрен. Вот и весь сказ. Итак, снаряд и мечтатель дремлют как-то ночью под мостом. Как вдруг снаряд получает башмаком в ребро, он вскакивает, думая, что это коп или педик какой-то. Но это оказывается Фабиан. Мальчишка таращится на Фабиана, потому что боится, как бы Тиро не влепил ему пулю в лоб. Но Мартинес расплывается в улыбке и говорит: «Херманитос, пора показать, что вы храбрые ребята», и стучит себя в грудь кулаком. «А что ты хочешь?» — осторожно спрашивает снаряд. «Что бы мы сделали?» «Адан просит вас о помощи. Он хочет, чтобы вы вернулись в Мексику». Фабиан объясняет, что на Баррера взвалили всю вину за смерть того священника, что Федералис преследует их, обыскивают дома, арестовывают людей, и что копы не угомонятся, пока не заполучат кого-то, кто участвовал в перестрелке. «Вы поедете туда и дадите себя арестовать», — продолжает Фабиан, — «и скажете им правду. Мы охотились за Гуэра Мендесом, а он устроил нам засаду. И Фабиан ошибочно принял параду за Гуэра и случайно убил его. Никто и в мыслях не имел убивать священника. Ну, что-нибудь типа этого». «Прям не знаю, приятель», — тянет мечтатель. «Послушайте», — нажимает Фабиан, — «вы же совсем еще мальчишки. И вы не стреляли. Получите всего пару лет, а пока будете париться в тюряге, о ваших семьях позаботятся, заплатят по-королевски. А как выйдете, найдете благодарность и уважение от Адана Баррера в банке. Все это время вам будут идти проценты. Снаряд, ведь твоя мать горничная в мотеле, верно?» «Угу». «Так больше ей не придется работать», — убеждает Фабиан, — «если покажешь себя настоящим мужчиной». «Ну, не знаю», — колеблется мечтатель, — «эти копы-мексикашки. Вот что я вам скажу. Помните награду за Гуэру, те 50 тысяч? Вы разделите их между собой. Скажите, кому отвести деньги, и делу конец. Мальчишки хотят, чтобы деньги отдали их матерям». Когда они приближаются к границе, ноги у снаряда начинают дрожать так сильно, что он пугается, как бы не заметил Фабиан. Коленки у него стукаются друг о дружку. Он никак не может унять дрожь, и слезы так и текут по лицу. Ему стыдно, хотя он слышит, что и мечтатель тоже шмыгает носом на заднем сиденье машины. У границы Фабиан тормозит и высаживает их. «Вы храбрецы», — подбадривает он их, — «вы настоящие воины». Они без проблем проходят иммиграционный контроль и таможню и шагают на юг к городу. Квартала через два в лицо им, ослепляя, бьет прожектор, на них орут федералис, приказывая поднять руки. Снаряд выполняет приказание, его тут же хватает коп, швыряет на землю и, заведя руки за спину, защелкивает наручники. И снаряд лежит в пыли, спине больно. Но потом эта боль кажется уже ерундой. Один федерале плюет ему в лицо, лупит изо всех сил ногой прям по уху носком солдатского ботинка. У снаряда лопается барабанная перепонка. Боль фейерверком взрывается внутри головы, и откуда-то издалека доносится голос: «Это всего лишь начало, сынок. Мы только-только начинаем». Телефон Нора звонит, она берет трубку. «Это Адан. Я хочу видеть тебя. Убирайся к дьяволу. Это был несчастный случай, ошибка. Дай мне возможность объяснить тебе все, пожалуйста». Нора хочет бросить трубку, презирает себя за то, что не бросает, но не бросает. Наоборот, соглашается встретиться с ним тем же вечером на пляже в Ла-Холле у спасательной вышки. В смутном свете с вышки Адан видит, как она подходит, вроде как одна. «Знаешь, я ведь доверил тебе свою жизнь», — замечает он. «Если ты позвонила в полицию...» «Он был твоим священником», — перебивает Нора, — «твоим другом, моим другом. Как ты мог...» Адан мотает головой. «Меня там даже не было. Я был на крестинах в Тихуане. Произошла нелепая случайность, перекрестный огонь, но полиция говорит совсем по-другому». «Значит, Мендес должен поблагодарить полицию». «Адан, я ненавижу тебя». «Пожалуйста, не говори так». «У него такой грустный вид», — думает Нора. «Он такой одинокий, загнанный. Ей хочется верить ему». «Поклянись», — просит она. «Поклянись, что говоришь правду». «Я клянусь жизнью твоей дочери». Он ни за что не может потерять Нору, и он кивает. «Клянусь». Нора протягивает руки, и он обнимает ее. «Господи, Адан, я так несчастна». «Я знаю». «Я любила Хуана». «Я знаю», — повторяет Адан, — «я тоже». «И самое печальное, — думает он, — что это правда». Наверное, они на какой-то свалке, потому что снаряд чувствует вонь. И, наверное, сейчас утро, он ощущает слабое тепло солнца даже через черный капюшон. Он слышит одним ухом, как умоляет мечтатель: «Пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо, пожалуйста». Раздается выстрел, и больше снаряд мечтателя не слышит. Потом сбоку, рядом со здоровым ухом, снаряд чувствует дуло винтовки. Дуло очерчивает маленькие круги. Точно тот, кто держит винтовку, желает, чтобы снаряд наверняка понял, что это. Потом мальчишка слышит, как щелкает курок. Снаряд пронзительно кричит. Сухой щелчок. Снаряд не владеет собой. Его мочевой пузырь не выдерживает, и он чувствует, как горячая моча течет у него по ноге, колени у него подкашиваются, и он валится на землю, корчась и извиваясь, будто червяк, стараясь отползти от ствола. Он слышит, как взводит курок, и новый сухой щелчок. И голос произносит: «Может, в следующий раз выстрелит, а? Маленький пендежо». Щелк! Снаряд гадит в штаны. Федерали свопят, улюлюкают. «Господи, ну и вонь! Чего это ты нажрался? Мердита!» — засранец. Снаряд слышит, как снова взводит курок, грохает выстрел. Пуля вспахивает пылью у его уха. «Ну-ка, поднимите его!» — приказывает голос. Но федералис не торопится прикасаться к перепачкавшемуся мальчишке. И, наконец, находят выход. Они снимают капюшон с мечтателя, вынимают кляп у него изо рта и заставляют стягивать обмаранные штаны и трусы со снаряда, суют ему мокрую тряпку, чтобы вытер дружка. Снаряд бормочет другу: «Прости, прости». «Ничего». Потом их обоих запихивают в автофургон и везут обратно в камеру. Бросают на голый бетонный пол, захлопывают дверь и оставляют на какое-то время одних. Мальчишки лежат на полу и плачут. Через час федерали возвращается, и снаряда начинает колотить дрожь, но федерали только бросает каждому блокнот и ручку и приказывает писать. Их истории на следующее утро попадают в газеты. Подтверждение версии полиции, случившегося с парадой, кардинал стал жертвой ошибки. Его убили от того, что американские подростки-гангстеры приняли его за Гуэра Мендеса. Снова появляется на телеэкране «Эль Президенте». Рядом с ним генерал Леон. Президент заявляет, что эта новость только укрепила решимость его правительства вести безжалостную войну против наркокартелей. И они не остановятся, пока бандиты не будут наказаны, а наркотрафиканты уничтожены. Язык снаряда вывесился изо рта. Лицо темно-синее. Он висит на трубе отопления, проходящей по потолку в камере. Мечтатель качается рядом. Коронер вынес вердикт — двойное самоубийство. Подростки не смогли жить под бременем такой вины — убийства кардинала Парады. Непонятно, откуда взявшиеся следы от ударов у них на затылках, коронера ничуть не заинтересовали. Сан-Диего. Арт дожидается по американскую сторону границы. Местность через прибор ночного видения выглядит странно зеленой. Тут вообще странная территория, думает Арт. Ничейная земля. пустынная полоса пыльных холмов и глубоких каньонов, лежащая между Тихуаной и Сан-Диего. Каждую ночь здесь разыгрывается диковинная игра. Перед самыми сумерками над высохшим дренажным каналом, который тянется вдоль границы, собираются потенциальные мозадус. А чуть стемнеет, точно по сигналу. Все скопом, опрометью бросаются через границу. Это своеобразная лотерея. Нелегалы знают, пограничный патруль сумеет задержать лишь определенное количество людей, а остальные минуют границу. И тогда на другой стороне наймутся за мизерную оплату собирать фрукты, мыть посуду или работать на фермах. Но сегодняшней ночью сумасшедшие гонки уже закончились, и Арт позаботился, чтобы пограничный патруль из этого сектора убрали. С другой стороны придет перебежчик. И хотя он станет гостем правительства США, но все равно не может пересечь границу ни через один легальный пограничный пост. Это было бы слишком опасно. У Баррера имеются наблюдатели, которые следят за постами круглосуточно, и Арт не может рисковать и засвечивать своего человека. Арт бросил взгляд на часы, и то, что он увидел, ему не понравилось. Уже 10:10. Его человек опаздывает на 10 минут. Возможно, просто возникли трудности в дороге ночью. Может, парень заблудился в одном из множества боковых каньонов или поднялся не на тот гребень горы, или... «Кончай себя дурачить», — одергивает он себя. «С ним Рамос. А Рамос знает эту территорию как собственный задний двор». Ее вообще-то так и можно назвать. А может, Рамос не сконтачил с ним, и тот решил перейти на сторону Баррера, а может, просто струхнул, передумал. А может, Рамос не первым встретился с ним, и он уже валяется где-нибудь в канаве с пулей в затылке или, что вероятнее, с пулей во рту. Так обычно убивают доносчиков. И тут Арт видит, как 3 раза мигает фонарик. Он мигает своим в ответ 2, снимает предохранитель на служебном револьвере и спускается в каньон с фонариком в одной руке и револьвером в другой. Через минуту он уже различает 2 фигуры. Одна повыше и поплотнее, другая покороче и гораздо худощавее. У священника вид самый жалкий. Ни сутаны, ни воротничка. Одет он в трикотажный свитер Nike с капюшоном, джинсы и кроссовки. Обувь это здесь, думает Арт, самая подходящая. Священник продрог, напуган. «Отец Ривера?» — спрашивает Арт. Ривера кивает. Рамос отвешивает ему шлепок по спине. «Веселее, отец! Вы сделали правильный выбор. Баррера все равно убили бы вас рано или поздно». Во всяком случае, они постарались убедить его в этом. Рамос по настоянию Арта завязал с Риверой переговоры. Подловил священника на его утренней пробежке, потрусил рядом, поинтересовался, нравится ли ему свежий воздух и желает ли он дышать им и дальше. Потом показал снимки людей, которых Рауль замучил пытками насмерть, и жизнерадостно добавил, что Риверу они, может быть, просто пристрелят. Все-таки он священник и все такое. Но жить они вам, падре, точно не позволят, — втолковывал ему Рамос. — Слишком вы много знаете. Вы не святой человек, а жалкая и завравшаяся, лижущая зад пародия на святого. — Однако я могу спасти вас, — добавил Рамос, — когда тот расплакался. Но сделать это требуется поскорее. Уже сегодня же вечером, и вы должны доверять мне. И он прав, — говорит Арт, сейчас кивнув на Рамоса, и если глаза человека способны самодовольно ухмыляться, то глаза Рамоса именно что ухмылялись. «Адиос, Вьеджо», — бросает Рамос Арту, — «адиос, дружище». Чалино Гусман, он же Эль Верде, патрон картеля Сонора, заходит в ресторан в Сьюдад Хуарес на завтрак. Он наведывается сюда каждое утро съесть свое любимое блюдо «Хуэвос Ранчерос» с тортильяс, яичница по-деревенски. И если бы не приметные зеленые сапоги из кожи ящерицы, то можно бы подумать, что это так, обыкновенный фермер, зарабатывающий себе на жизнь тяжким трудом обработкой жесткой, высушенной, спаленной солнцем красной почвы. Но официанты знают. Они провожают его к столику в патио, приносят кофе и утреннюю газету и тащат термос с горячим кофе для сикариус, которые томятся в машинах перед рестораном. Сразу через границу тут техасский городок Эль-Пасо, через него Эль-Верде переправляет тонны кокса, марихуаны и даже немного героина. Сейчас он садится и смотрит в газету. Читать он не умеет, но ему нравится притворяться, будто умеет. Да и фотографии он всегда с удовольствием рассматривает. Он бросает взгляд поверх первой страницы и наблюдает, как один из его сикариус шагает к Форду Бланко, затормозившему перед парадной дверью, сказать, чтоб тот проезжал дальше. Эльверде чуть раздражается. Большинство местных знают правила этого утреннего часа. Видно, какой-то приезжий, думает он, когда сикариус стучит в окно машины. Тут взрывается бомба и разносит Эльверде на куски. Дон Франсиско Усуэта, известный больше как Гарсиа Абрего, глава картеля «Залива» и патрон «Федерасьон», едет верхом на жеребце Паламино, золотисто-каштанового цвета лошадь с белой гривой, во главе парада на ежегодном фестивале в своей небольшой деревне Коквиматлан. Копыта жеребца торжественно цокают по мощенной узкой улочке, а сам Абрего наряжен в костюм вагуэро, как и подобает патрону деревни. Он приподнимает разукрашенные драгоценными камнями сомбреро в ответ на приветственные возгласы. И как же им не приветствовать Дона Франсиско? Он построил в деревне клинику, школу, игровую площадку и даже заплатил за кондиционер в новом полицейском участке. И теперь улыбается людям и любезно принимает их благодарность и любовь. Он узнает в толпе отдельные лица, машет детям и не замечает дула пулемета М-60, выдвинувшегося из окна второго этажа. Первая короткая очередь пуль 50-го калибра стирает его улыбку вместе с лицом. Вторая разворачивает ему грудь. Паламино в ужасе ржет, встает на дыбы и легается. Мертвая рука Абрего все еще твердо сжимает поводья.